Вместо того, чтобы обернуться, я приник к полу, упав на руки, причем очень вовремя. Над головой громыхнуло, три потока разнородных стихий впечатались друг в друга. Воздух взорвался клубами пара, искрами и мириадами вспышек. Меня окатила жаркая волна, в нос ударил густой запах гари. Фейерверк Кадо завершился множественным грохотом и раскатами эха. Еще б чуть-чуть, и обвалились бы потолки. Пар и дым заполнили все густой пеленой. «Ай!» — провопил Хиниган откуда-то сбоку, со стороны лестницы. «Матрос! Рэй, матрос живой! Он живой!» Парень внезапно закашлялся и смолк. «Плохо. Очень плохо. Да и Дарта я тоже не видел». «Ну ты тварь!» — рявкнул вдруг он позади меня. Его голос быстро отдалился в сторону входа во второй зал. «Сволочь, иди сюда! Эй, иди сюда, я сказал!» Я вскочил на ноги и тут же натолкнулся на чей-то массивный кулак. Удар пришелся мне в нижнюю челюсть. Отлично поставленный хук, прицельный и сильный, аж в глазах посветлело. Правда, это не остановило меня от контратаки. Ничего не видя, а ориентируясь только на примерное положение противника и собственную интуицию, я развернулся и сработал правой ногой. Массивная подошва ботинка угодила врагу в живот. Последовал хриплый выдох. Неясный силуэт в тумане отпрянул назад и тут же, с другой стороны, атаковал еще один. Я отшатнулся в сторону, у лица блеснул клинок меча, следом пронеслась самодельная пика буквально в сантиметре от моего носа и загремела по полу. Атакующих было трое, и как бы я ни старался, увернуться все равно не удалось. Кто-то ударил меня дубинкой по спине прямо меж лопаток. Я выгнулся и снова упал на пол, теперь уже не специально. Боль пронзила позвоночник до самого затылка и мгновенно подкосила. А вот уже на полу медлить было нельзя. Я перекатился в сторону и, наплевав на сильную боль в спине, моментально вскочил, готовый снова обороняться или нападать. Оказался я почти у самой стены, рядом с постаментом с первой статуей, и тут почувствовал, что под ногами мешается пика. Наклонившись, я нашарил ее рукой. Деревянная, с костяным наконечником. Хреново, ни дерево, ни кость не подвергались мутации, но и так сойдет. Пику удобно будет метнуть. Да и на мутацию тратить Кадо не придется. С экономией энергии все же приходилось считаться. В тумане снова мелькнул силуэт. Он стремительно приближался, невысокий и худой. Я прищурился, до боли вглядываясь в лицо. Нет, слишком размыто. Вот дерьмо. Я очень надеялся, что это ни Дарт, ни Хиниган. Что-то похожее на рычание Оривана все еще слышалось со стороны второго зала, а вот Хиниган уже не вопил, но вряд ли бы он сюда сунулся. Клифф хоть и нервный придурок, но не совсем уж идиот. Отбросив сомнения, я прицелился и запустил пику в аморфную фигуру. Короткий вскрик, силуэт остановился и замер. Я все ждал, когда он упадет, но он не падал. Черт возьми, он не падал! Это окончательно убедило меня в том, чего я так боялся. Через секунду из тумана в меня метнулась та же пика. Я успел отбить ее эргом, и тут услышал громогласный, до тошноты знакомый голос. «Ты слишком прыткий, Теодор, но это тебе не поможет. Еще раз дернешься, и у остальных кодовыродков внезапно не станет головы!» Фердинанд Ринг. Это был его голос, значит, я не ошибся. Матиас подготовил засаду, объединившись с Георгом и его помощниками. Слабый всегда прибивается к сильному, а то, что Матиас самое слабое звено из нас троих, не вызывало сомнений ни у кого. Наверное, даже у самого Матиаса, как бы он при этом ни пыжился. Неужели он надеется, что Георг оставит его в живых? Матрос правда настолько туп? Внезапно зал окатил поток прохладного воздуха, дым и клубы тумана рассеялись, и глазам предстала неприятная картина, хотя другой я не ждал. Рядом с лестницей стоял тот самый матрос, который прикидывался мертвым. Рослый детина, весь измазанный черной кровью, держал Хинигана за шею огромной ручищей и приподнимал над полом. Хиниган похрипывал и виновато смотрел на меня, будто говорил: «Извини, Рэй, ты ведь сказал смотреть за лестницей, а я все равно не усмотрел». Справа, в арочном проеме, ведущем во второй зал, я увидел Георга, совершенно чистенького, без единой царапины, бодрого и надменно улыбающегося. Рядом с ним на коленях стоял грязный, как черт, Дарт. Одной рукой Георг держал его за волосы на затылке, а второй прижимал к шее острие кинжала, причем настолько сильно прижимал, что успел разрезать ему кожу. По шее Дарта обильно текла кровь и кляксами пропитывала воротник кителя. Слева, все еще отходя от моей атаки, навалились на стену Матиас и второй матрос. Оба при этом ухмылялись, будто поимка моих парней — это их заслуга. С середины зала на меня смотрел Фердинанд. Если бы взгляд мог убивать, то я б уже сдох. Мужчина щурился и презрительно кривил губы. Он, кстати, был такой же грязный и израненный, как мы. В одной здоровой руке он держал легкий топорик. Похоже, вся основная работа по прорубанию дороги через толпы монстров легла именно на Фердинанда. Хотя нет, не на него одного. Передо мной стоял и второй помощник Георга, точнее, помощница. И я до последнего надеялся, что ее здесь не увижу. «Прости, Рэй», — сказала она, ментально глядя мне в глаза. «Мы пришли сюда первыми. Фердинанд заставил меня воспользоваться призывом, чтобы вызвать свинорылов для атаки на тебя и Матиаса. Я тайно запретила им Кадо, но это все, что я смогла сделать, чтобы хоть как-то тебе помочь». Отвечать я не стал, чтобы не вызывать подозрений слишком долгой заминкой. «Капитан Гранж, и вы тут?» — сказал я громко и будто даже удивленно. Ребекка выглядела уставшей, но не подавленной. Видимо, еще на что-то надеялась. А вот я уже представлял, как снова с ней сражаюсь не на жизнь, а на смерть. Возможно, не здесь, а на третьем ярусе, если, конечно, до него доберусь. Сейчас мы с Ребеккой были на равных и имели одинаковое число кадо. Ее преимущество заключалось только в бессмертии. По большому счету, лишь она одна смогла бы пройти через все испытания, поэтому ее участие уже нарушение правил. Но кого это волнует, правда? В руке Ребекка держала меч и ждала приказа атаковать. «Пока не убивай его, Гранж», — сказал Фердинанд. «Этот верткий ублюдок нам сейчас нужен». Я нашел в себе силы нахально ухмыльнуться. «У вас проблемы? Хотите, расскажу, какие? Вы добрались до второго яруса, а здесь тупик. Не можете найти вход на третий ярус. Надеетесь, что я найду. Решили еще и туповатого моряка потянуть, чтоб уж наверняка. Я ничего не забыл?» «Заткнись там!» — огрызнулся Матиас. Я на него даже не взглянул, продолжая смотреть на Фердинанда. Именно он тут заправлял. И его злая рожа откровенно говорила, что я прав. Они действительно в тупике и не знают, как пройти на уровень ниже. К тому же никаких признаков того, что Фердинанд носит печать, я не нашел, но надо было проверить наверняка. И его сыночка заодно. Мало ли, вдруг он передал печать Георгу. Я замер на месте, и Ребекка поспешила забрать мой меч из ножен, ну а забрав, тут же приставила его же острие мне к животу. Вот теперь Фердинанд решился приблизиться. «Что ты знаешь о втором ярусе?» — спросил он. «Ты ведь что-то знаешь, ведь так? Не поверю, что такой прожженный тип, как ты, ничего не вызнал по дороге». Он остановился за пару метров и уставился на меня. Ожидал, что я ему сейчас все и выложу. Что ж, ждать ему придется долго. Во-первых, знал я немногим больше него, а во-вторых, хрен чего он от меня дождется. Видя, что я не реагирую, Фердинанд начал задавать конкретные вопросы. «Что это за статуи, ты знаешь?» Он указал взглядом на изваяние за моей спиной. «Что это за статуи, ну?» «Откуда мне знать? Я только сюда пришел». «Что это за летающие сферы?» Задал он следующий вопрос. Я пожал плечом. «Да украшения просто. Может, освещение зала, не знаю. Спросите у сфер, какого хрена они тут летают». Я изображал идиота, как умел. Но последний вопрос Фердинанда все же вызвал во мне тревогу, потому что напомнил о безликих огнях. Если честно, я о них уже подзабыл. Ну, летают и летают. Только сейчас я заметил, что после взрыва стихии кое-что изменилось. Правда, это не сразу бросилось в глаза. Под потолком собрались сотни огней, и от одного взгляда на них становилось жутко. Сферы увеличились в размерах и теперь мерцали не чистым белым светом, а кроваво-красным. А еще они дрожали. Будто от чудовищного напряжения готовились взорваться, и им не хватало совсем чуть-чуть, чтобы выпустить наружу то, что у них скрывалось, и вряд ли это что-то доброе и приятное. «Не отвлекайся, парень», — сказал Фердинанд. «Мы еще не договорили». Мне пришлось опустить взгляд. «Я задам тебе еще один вопрос, и если ты на него не ответишь, то сдохнешь. Но если ответишь, я сохраню тебе жизнь, даю слово Ринга при свидетелях». Мужчина прищурился и посмотрел на Ребекку. «А теперь прижми засранца, капитан, пусть заговорит. Я хочу, чтобы он заговорил немедленно». «Как скажете, сэр», — отчеканила Ребекка, и вдавила острие меча мне в живот. Металл с пугающей легкостью пропорол плотную ткань кителя, ну а следом мою кожу и мышцы живота. Ткнув меня мечом, Ребекка так и оставила острие в моем теле. Из раны засочилась кровь, обильно растеклась по ремню брюк. Боль я стерпел, зато Бекки... Черт, Бекки, какая же она оказалась умница! Сестра посмотрела мне в глаза, и уголки ее губ дрогнули в улыбке. Она опять сделала все, что смогла. Остальное уже зависело от меня самого. Мое истощенное тело с жадностью приняло в себя сталь. Кровь оплавила острие, и чем быстрее это происходило, тем глубже Ребекка вдавливала в меня меч. Клинок расползался прямо под кителем, только Фердинанд этого не замечал. Он был слишком занят допросом. «Так вот», — продолжил мужчина, — «ты зачем явился во дворец, Рэй? Или как там тебя зовут? Трон тебе не нужен? Да никто тебе его и не отдаст, не надейся. Его получит Георг, и это ни для кого не секрет. Значит, у тебя другой интерес, и я отлично понимаю, какой. Именно в Лансами находится то, что мы все ищем, правда?» Я облизал пересохшие губы. «Ой, какой длинный вопрос». «Это был не вопрос, нахальная сопля», — процедил Фердинанд. «А теперь слушай вопрос. Где печать со львом? Ты ведь знаешь, где она? Ринги до сих пор сохраняли твою жалкую жизнь только потому, что ты один знаешь, где украденные печати, а особенно печать со львом — это главная печать. Ну так что, говорить будешь или молча сдохнешь? Тадеуш боится тебя во дворце прижать, он вообще много чего боится, зато я не боюсь. И змеиные пещеры — самое то для выяснения отношений и распределения ролей». Я пристально смотрел на Фердинанда, сам же старался не выглядеть ошарашенным, хотя после его слов в голове будто мозги перевернулись. Первое. Главная печать — это перстень со львом, а не со скорпионом. Теперь уже точно. И второе. Эта печать не принадлежит рингам. А кому тогда? Все это время я считал, что кто-то из рингов и есть хозяин главной печати, ведь только он смог бы заставить Ребекку себе служить. Так какого хрена она им подчиняется, если печать не у рингов? Ничего не понимаю, что происходит в этой грёбаной императорской семейке? «Ты глухой или тупой?» — напомнил о себе Фердинанд. «Отвечай на вопрос или сдохни, уличный ублюдок, я понятно выражаюсь?» Он вполне понятно выражался, но мне было плевать на его угрозы. Пока Фердинанд угрожал, Ребекка медленно давила на рукоять меча, а металл клинка плавился под кителем и растекался броней по моему телу. Мне не хватало совсем чуть-чуть, чтобы стать неуязвимым, хотя бы на время, да, совсем на небольшое время, но достаточное, чтобы освободить и парней, и себя. Пришлось еще немного потянуть с ответом для Фердинанда. «У меня встречный вопрос», — обратился я к нему. «А печать со скорпионом у кого, у тебя?» «Или у твоего нервного сынишки?» Фердинанд покосился на Георга. Тот сглотнул, опустил глаза и неожиданно вдавил кинжал Дарту в шею. Ориван дернулся и ругнулся сквозь зубы, за что получил еще и пинок в поясницу. «Не рычи, скотина!» — неожиданно громко и зло рявкнул Георг. «Если твой дружок не заговорит, я прирежу тебя сразу, можешь не сомневаться! Недолго ждать осталось! У него нет выбора!» Тут он, конечно, ошибался. Выбор у меня уже имелся. Кого прикончить первым? Матиаса, Георга или самого Фердинанда? Вот в чем состоял мой выбор. И только что я окончательно определился. «Что насчет главной печати?» — ответил я, глядя на Фердинанда. «То тут ответ простой. Она у меня. Как вам такой поворот?» Мужчина даже назад шагнул от неожиданности, но тут же встал на место и до скрипа стиснул древко топора. Естественно, он понял, что я не только блефую, но еще и издеваюсь. «Ну что ж, Рэй, думаю, через минуту ты сам будешь просить тебя выслушать. Капитан Гранж!» — он обратился к Ребекке, но сам не спускал с меня глаз. «Придержите нашего друга на клинке, чтобы он никуда не дернулся». «Да, сэр», — бодро кивнула Ребекка и еще сильнее надавила на рукоять меча. Все. Этим движением она добавила мне металла и ускорила процесс мутации. Я посмотрел на Ребекку и медленно моргнул, давая понять, что можно больше не стараться. Она сообразила, что к чему, и перестала вжимать меч в мой живот. По ощущениям, половину клинка я забрал точно. В это время Фердинанд подошел ближе и уставился на меня так, что стало не по себе. Он, конечно, и до этого смотрел не особо по-доброму, но сейчас его взгляд стал суровым и многообещающим. И, кажется, лишь один Георг догадывался, что именно собирается сделать со мной его папаша. Ради этого парень даже отвлекся от Дарта. Фердинанд улыбнулся мне, качнув головой. Мгновение, и его левая рука с топором метнулась вверх. Еще мгновение, и топор опустился. Опустился прямо на мое правое плечо. Надо было видеть побледневшую рожу Фердинанда, когда вместо звука перерубленной кости и фонтанирующей крови он услышал звон и скрежет. Металл ударил о металл. Причем остолбенел не только Фердинанд, остолбенели все. Никто не ожидал, что пока длился разговор, я незаметно воспользовался силой мутации, а мое тело вобрало в себя металл от клинка Ребекки, так что даже если бы Фердинанд рубанул меня по шее, то все равно бы ничего мне не сделал. Всеобщей заминки мне хватило, чтобы атаковать того, кто был выбран для смерти первым. Я молниеносно выхватил из руки Ребекки остатки меча и наотмашь резанул Фердинанда по горлу. Оплавленный клинок порвал кожу, мышцы, артерию. Горячая кровь брызнула мне прямо на лицо, попала в глаза, но я даже не зажмурился. Мне хотелось видеть, как главнокомандующий армии Лэнсома наконец сдохнет. Обратным движением я рубанул еще раз. Ударил туда же, точно по горлу, практически отсекая голову. Меня опять окатила кровь, еще обильнее, горячее, гуще. Фердинанд выронил топор, дернул обрубком правой руки, будто хотел махнуть мне на прощание, а потом вытаращился на меня в ужасе и недоумении. Он хватанул ртом воздух, но вместо воздуха хлебнул собственной крови, кашлянул и затрясся в агонии. Казалось, его смерть растянулась во времени, хотя прошло не больше 4-5 секунд. Вот был Фердинанд, а вот его уже не стало. И печати со скорпионом у него тоже не нашлось, иначе мне пришлось бы туго. Неужели перстень все-таки у Георга? Я оттолкнул ногой хрипящего мужчину, и тот мешком завалился передо мной на пол. Наконец-то мертвый. «Отец!» — пронзительный вопль оглушил зал. Георг оставил Дарта и рванул в мою сторону. Отлично, он как раз числился вторым в моем списке смертей. «Гранж, атакуй его!» — проревел на ходу Георг. Я прекрасно понимал, что Ребекке придется на меня напасть, поэтому устранил ее сразу. Она ничего не успела предпринять. Еще в больнице Святого Патрика я заметил, как Ребекка реагирует на сталь в моем теле. Сестра не просто боялась моих метаморфоз. Она трепетала в эти моменты и покорялась беззаговорочно. Поэтому здесь я тоже не стал церемониться. Стальной кулак угодил ей точно в солнечное сплетение. От такой мощи Ребекка согнулась. Я тут же обхватил ее за голову и добил коленом в лицо. Судя по звуку, сломал ей нос, после чего со всей силы швырнул в каменный постамент головой. В ту же секунду на меня обрушился чей-то гравитационный эрк. Скорее всего, дальняя атака Георга. Он ведь не бессмертный, чтобы подходить ко мне вплотную. Ударил издалека, к тому же он не владел искусствами, и максимум, что мог себе позволить, это эрги. Удар оказался мощным. Эргами Георг владел на приличном уровне, но не настолько хорошо, чтобы сбить меня с ног, особенно когда во мне металл. Я лишь немного отшатнулся в сторону и тут же рванул на противника. По пути заодно оглядел и весь зал, считывая обстановку. Кто, где и что. Хинниган и здоровяк-матрос боролись у лестницы, катаясь по полу. Причем очкарик так лихо вцепился во врага, помогая себе стихиями, что тот успевал лишь обороняться. В еще более тяжелой битве сшиблись Дарт и Матиас. Это был жесткий, кровавый и беспощадный кулачный бой. Дарт решил экономить кадо и использовал собственную силу, только противник у него был куда здоровее и массивнее. Я тоже решил кадо пока не использовать, по крайней мере, без особой надобности. Его может не хватить, когда действительно станет вопрос жизни и смерти. Кстати, насчет смерти. В зале так сильно запахло смертью, что меня пробрал мороз. Смерть здесь ощущалась везде, полновесная и осязаемая. Сферы на потолке превратились в налитые кровью стеклянные шары, сотни шаров. Они уже не светились, зато трещали от распиравших их внутренней силы. Они что-то в себе рождали. Георг тяжело дышал и ждал, когда я приближусь. Странно, но в руках у него ничего не было. Даже того кинжала, которым он собирался прирезать Дарта. Георг стоял, широко расставив ноги, и сверлил меня уничтожающим взглядом. Я остановился в десятке метров от него. «Ты уже проиграл, Георг. Твой помощник погиб, а это значит, что первый ритуал ты не прошел». «Мне плевать! Ты его тоже не пройдешь!» — процедил он. «Ты ведь не бессмертный!» На последнем слове он выхватил из-за спины револьвер.